Часть 58. Брейн вошел под своды холла, куда изливался щедрый поток кондиционированного воздуха. Возле стойки партии ожидали двое. Миловидная девушка лет 20 в форме кадета и нетрезвый менеджер какой-то спортивной команды, о чем сообщала бирка на его помятом пиджаке. Оба были при багаже. Девушка нервничала, а спортивный менеджер то и дело прихлебывал из плоской бутылки, и это мирило его с обыкновенной реальностью. Брейн стал третьим и поставил чемодан на пол. Девушка-кадет смерила его презрительным взглядом и облокотилась на стойку в ожидании партии, который вскоре появился и сходу развел руками, дескать, ничем помочь не могу. «Что?» — воскликнула девушка, и распорядитель весь сжался. Похоже, это была уже не первая их перепалка. «Я, как вы и настаивали, мадмуазель, сходил-таки на этот пункт обработки, и что я там узнал?» «Что вы узнали?» «Что обрушение сервера по броне вас ничуть не задело, просто ваше начальство слишком поздно отправило заявку. Ошиблись всего на 3 дня. Но этого хватило, чтобы вы тут мне вытаскивали внутренности через одно место». «Да что же это такое, а? Куда мне на вас жаловаться? Лучше поезжайте в город. Там много гостиниц со свободными местами. Да, это дороже. Но кто оплатит ваши нервы, мадемуазель? Не нужен мне ваш вшивый город. У меня коллоквиум здесь, рядом». Девушка махнула рукой в сторону выхода, но, видимо, уже не в первый раз, и портье даже бровью не повел. «А хотите? Хотите, я отправлю вас в город на такси за свой счет?» — предложил он, и Брейн понял всю глубину давнишнего спора. Ведь портье был канзасом, и, мало того, рыжим канзасом, которые славились особенной расчетливостью. «Никуда я не поеду. У меня коллоквиум в 2 шагах. Зачем я буду потом сюда из центра ехать? Когда уедут эти ваши сдобари, мадмуазель?» «Да, они. Через 18 часов. Я буду ждать. Я лягу прямо посреди вашего холла и буду ждать», — решительно заявила девушка и отошла от стойки со слезами на глазах. «Что вам, сэр?» — обратился портье к спортивному менеджеру. «Ну, вы сказали, что меня поселят в какое-то крыло». «Ах да, там сейчас проводят уборку. Буквально через 10 минут вы сможете вселиться». «Сортир там имеется?» — спросил менеджер, прикладываясь к плоской бутылке. «Разумеется». «В номере?» «Немного дальше, сэр. В коридоре. В теплом, благоустроенном коридоре». «А ванна?» «Она рядом. Вы не промахнетесь». Менеджер кивнул, и подошла очередь Брейна. «Хоффман, люкс-стандарт», — коротко сообщил он. «Сожалею, мистер Хоффман, вашей фамилии нет в нашем списке». «Посмотри в список бронирования, ублюдок», — перешел Брейн на открытый код. «Сожалею, сэр, вашей фамилии нет и в этом списке», — ответил портье, даже не заглянув ни в какие списки. «Я могу отозвать вас на пару слов?» — спросил Брейн. «То есть? Из-за стойки. Выйдите, и я задам вам пару вопросов». Портье вышел и тут же получил незаметный, но очень ощутимый удар в солнечное сплетение. Хватая ртом воздух, он попытался упасть на колени, но Брейн придержал его и задал простой вопрос. «Что происходит, дружище? Вам не нужны деньги?» «Деньги нужны, но упал сервер, и мы почти не контролируем обстановку. По крайней мере, честно», — заметил Брейн, встряхивая портье, чтобы тот мог стоять. «Теперь посмотри в список и скажи, когда будет обещанный номер». Портье сделал несколько вдохов, пришел в себе и, наконец, сверился со списком. «Вот он, ваш люкс-стандарт под номером 318, но он занят на ближайшие сутки, сэр». «Понятно. Жду ваших предложений». Распорядитель незаметно помассировал живот и сказал: «Через 4 часа освободится VIP-дабл на 4-м этаже, и вы сможете получить его безо всякой доплаты». «Прошу вас, у меня больше ничего нет, сэр». Брейн вздохнул и огляделся. Менеджер достал очередную фляжку и больше ни в чем не нуждался. Девушка-кадет сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и сверлила взглядом стену перед собой. Ноги были красивые. Обе. «У нас за корпусом имеются лежаки, сэр. Очень удобные. И вы можете отдохнуть». Сказав это, распорядитель подался назад, ожидая болезненного удара. Но Брейн принял это предложение и, подхватив чемодан, пошел на выход. Он уже хорошо представлял себе мягкий лежак, солнце, запах цветов и ненавязчивое жужжение роботов-шмелей. Такой вариант ожидания ему подходил и даже нравился. 4 часа — это пустяк, а уж в таких условиях он легко прождал бы и все 8.